и поднял свою охотничью шляпу. Все трое миновали главный фасад. Шпиц приоткрыл боковую дверь, взвизгнувшую на блоке. Каменный пол, каменные ступени вниз, коридор, еще дверь. «Здесь будет пансионат для фрейлейн». Глубокая комната со сводчатым низким потолком. Единственное окно, забранное железной решеткой, выходит в сад. Начинается окно у самой земли. Впечатление подвала. Это и есть подвал, но жилой, сухой, теплый. Железная печь так и пышет жаром. Обстановка почти тюремная, ничего лишнего. Кровать, покрытая дешевым байковым одеялом, стол, умывальник, тяжелое, обитое кожей кресло, видимо, принесенное сверху. Вот вы у себя, Вера Клавдиевна. Можете располагаться, как вам удобнее, издеваясь, молвил с комическим поклоном де Герарди. Но, предупреждаю, всякая попытка к бегству будет наказана учетверенным в смысле строгости режимом. Имейте в виду, жаловаться некому. Никто вас не возьмет под свою защиту. Вы отрезаны от всего мира. Здесь так называемое тридесятое царство. Если вы будете вести себя паенькой, то возможны небольшие прогулки в границах двора и сада, конечно, под надлежащим присмотром. Если вы голодны, вам дадут есть, а ко всем вашим услугам будет горничная. Не вздумайте с ней откровенничать. Пока до свидания, мы еще увидимся. Я не уеду, не попрощавшись. Да, имейте в виду самое главное, никаких писем, никаких переписок. Всякая малейшая попытка в этом направлении будет караться строже, чем что бы то ни было другое. Зарубите себе на кончике вашего хорошенького носа. Пойдемте, господин Шпиц. У нас есть еще кое о чем поговорить. Вера осталась одна. Безнадежным погасшим взглядом окинула свою темницу. В больной кусочек истерзанных нервов сжалось ее сердце. Отсюда не убежишь. Все такое чужое, враждебное. Сев на кровать, оглянулась, ничего не видя. Подхватила что-то. Какой-то клубок тяжелым удушьем остановился в горле, мешая дышать. Она расплакалась. Расплакалась, жалея себя каким-то забытым детским чувством. Тихий плач перешел в громкие рыдания, и судорожным, беспомощным комочком припала Вера к белой накрахмаленной подушке. А кругом тихо толпились немые тени осеннего вечера. И густился странный, пока еще прозрачный сумрак. Стушевывались очертания, линии, продолговатая сводчатая келья. Вера напоминала какой-то инквизиционный застенок. Скрипнула дверь, остановилась на пороге женская фигура. Откашлялась. Вера ни звука, ни движения. Застыла вся черным комочком. «Балесня! Мосит бить!» «Вам что-нибудь нусно? Мосит бить, вы хотите кусать?» Смутно, как сквозь глубокую дрему, услышала эта Вера, вспугнутая в своем забытии. «Опять ее будут мучить! Оставьте меня, оставьте! Ничего я не хочу! Оставьте меня, Бога ради, в покое!» Женщина подошла к столу, чиркнула спичкой. Заколебалось пламя свечи. Сначала огонек больно резанул свыкшиеся с мраком глаза Веры, а потом она увидела перед собой мощную, широкоплечую девушку с миловидным, пожалуй, красивым лицом. Какая-то стихийная фигура. Могучим и в то же время пропорциональным формам, широким костям, всему облику этой светловолосой исполинши было тесно под форменным коричневым платьем горничной. Вера перехватила полное сочувствие взгляд. — Это не взгляд тюремщицы. — Вы немка? — спросила Забугина. Моментально горничная поспешно замотала головой. Нет, я латышка. Латышка. А я думала... А как вас зовут? Гельтлуда. А только...